Глава 18. Когда Эйлан и Юля спустились, все домочадцы бросились обнимать именинницу. Эмоциональная Цила, конечно же, разрыдалась, повторяя: «Как же так? Как же так?» Юля с трудом ее успокоила. Амита и Оза смотрели на Юлю одновременно с испуганным и виноватым выражением. Кажется, опасное, захватывающее приключение и игра в детективов перестали им нравиться, когда дело дошло до настоящего испытания. Девочки понимали, что могли потерять свою опекуншу, и теперь в их глазах было безмерное облегчение. Энни просто радовалась. Семья орков благодарила своих богов за чудесное спасение. Эйд и Эйр переводили взгляд, полный благоговения, с Таниера на свою Эйшаари. Они знали, что именно помощь Юли позволила Эйлану нанести решающий удар. В момент нападения по приказу начальства Эйтиган и Эйдриан выслеживали другого подозреваемого, хотя все улики вели к скобянщику. Из-за того, что руководство не пожелало прислушаться к молодым дозорным, Ван чуть не оборвал еще две жизни – Юли и Ваола. Оказалось, что Ван не был убит. В последний момент Таниер связал его остатками магии и запечатал рану. Для Эйлана было важно, чтобы злодея осудили публично. «Мы ведь нашли ведьму», – с досадой сообщил Эйд. «И она описала нам человека, к которому шли девушки. Нам никто не поверил». «Что ж», – сказала Юля. «Все хорошо, что хорошо кончается. Мне хочется забыть все это, как страшный сон, и поскорее. Вы все молодцы. Эйлан, ты меня спас. Я обязана тебе жизнью. Эйд, Эйр, вы не побоялись зайти столь далеко, несмотря на препятствия, которые вам чинили. Амита, Оза, вы самые умные умницы на свете. Ваши подсказки были бесценны. И все остальные. Что бы я делала без вашей поддержки? Давайте отметим нашу общую победу над злом. Я за вкусный ужин. Ужасно хочется есть». Все радостно зашумели. Женщины занялись приготовлением праздничной еды. Фоук сгреб Эйта и Эйра за шкирки и послал драков на обход вокруг дома, обновлять порванные охранные заклинания. По дороге орк причитал, что предупреждал хозяев, но его никто не слушал, и зло все-таки проникло внутрь. Услышав слова Фоога, Юля вздрогнула. Нужно рассказать Эйн-Олу о встрече с ведьмой и подозрениях девочек. Если женщина в плаще – та самая колдунья мужа Элии, ситуация приобретает опасный характер. Что нужно Эйфу Дориеру от бывшей жены? Почему он запер Элию в башне, обманул Таниера и даже, возможно, пытался его убить? Эйф продал свою юную супругу за огромную сумму золота. У Таниера имелась расписка. Опытный чиновник, он позаботился о подтверждении сделки, зная характер гостеприимного хозяина замка Дориеров. По закону драков Элия больше не принадлежала Эйфу. Несомненно, Эйд и Эйр заметили, что Юля обратилась к Таниеру на «ты» и с нежностью. У молодых драков вытянулись лица. Эйр вообще выглядел больным. В какой-то момент он резко встал, чтобы помочь Амите с подносом, но затем покачнулся и сел, удивленно хлопая глазами. «Что с тобой, мальчик? Ты болен? Ранен?» – набросилась на него жена Фоога. «Нет», – явно прислушиваясь к ощущениям, смущенно ответил Драк. «Наверное, голоден. Или потратил свой резерв. Или и то, и другое». «Будь осторожнее, Эйдриан», – Таниер нахмурился. «Не заходи далеко в трате магии. Такими темпами ты повредишь ауру. Со мной однажды было подобное. Я восстанавливался 3 недели. И то потому, что рядом были альвы. Иначе мне потребовались бы месяцы». «Что же вы такое сделали, господин?» – поинтересовался Эйд. «Попытался прочитать одну магическую книгу о переселении душ, которая давала знания лишь в ответ на пожертвованную ей магию», – медленно и неохотно пояснил чиновник. «И довольно успешно, если не считать дыр в ауре. Но вы так не делаете. Меня предупреждали, что такие гримуары – особая ловушка для сбора энергии. Но мне было нужно ее прочитать. И я рад, что рискнул». Таниер многозначительно посмотрел на Юлю. Та покраснела. Эйд и Эйр, понимающе переглянулись и заметно приуныли. Эйд надулся, как мышь на крупу. Однако победило любопытство. Когда вся компания уселась за праздничный стол, Эйр продолжил расспросы. «Для чего существуют такие книги? Кому они отдают накопленную силу?» «Никто толком не знает», – покачал головой Таниер. Даже альвы. Говорят, гримуары копят волшебство и дарят его избранным. Магам с особым даром, которые рождаются на Земле один раз в несколько сотен лет. «Как интересно!» – хором воскликнули Оза и Амита. «Сколько же странной жути существует на Земле!» – сказала Цила, передернув плечами. «Дя!» – подтвердила Эйни, уминающая пирог. Ужин прошел весело и спокойно. Юлю немного беспокоила бледность Эйра. Даже после сытной и вкусной еды молодой драк выглядел больным. В конце ужина Таниер поднялся со стула и произнес. «Друзья, я хочу сделать объявление. Оно касается меня и госпожи Ферриер. Вы будете удивлены, но...» Драк снял с шеи цепочку с кольцом, посмотрел на Юлю, и все замерли. Юля тоже замерла. Неприятное чувство царапнуло душу. Да, она верит Эйнолу. Верит тому, что часть ее души жила в этом теле, что она может любить Айлана на законных основаниях, и в смерти Эйли виноват лишь ее жестокий муж. Однако это кольцо – ощущение, будто оно переходящий приз. «Я беру в свидетели всех присутствующих», – сказал меж тем Таниер. «Я люблю госпожу Ферриер и предлагаю ей все, чем владею в обмен на ее руку – свои богатства, свою власть и свои крылья. Дом, очаг, скот, воду источников, озер и рек, кровь, рожь и пшеницу, клевер и...» «Не вздумай засмеяться», — шепнула Юля, сияющая Цила. «Это старинная формулировка обета драков». Юля кивнула, сохраняя максимально сосредоточенное лицо. Эйлан еще несколько минут с серьезностью зачитывал список активов своего рода. Все присутствующие слушали его, затаив дыхание. В конце речи жена Фаога растроганно зарыдала в фартук. «И предлагаю тебе войти в мой род, став госпожой Таниер», – торжественно закончил Эйлан. «Если ты согласна, просто подай ему руку», – еще раз шепотом подсказала Цила. Таниер расстегнул замочек на цепочке и снял с нее кольцо. У Юли замерло сердце, когда драк встал перед ней на одно колено. Она протянула дрожащую руку и с облегчением выдохнула. Эйлан надел на ее палец изящный перстенек с мутноватым камнем карминового оттенка. Совсем другое украшение, не то, что висело на цепочке раньше и в котором Оза почувствовала смерть Элии. «Это кольцо моей матери, оно альвийской работы», — сказал Таниер, подняв голову. «Моя мама была обычным человеком, но иногда ей виделось будущее. Она сказала, что однажды мое сердце подскажет, кому отдать перстень». Камень помутнел от времени, но, говорят, розовые турмалины из альвийских каньонов обладают магией защиты. «Оно прекрасно», – прошептала Юля. «Я очень счастлива». Она наклонила голову, сдерживая внезапно подступившие слезы. Амита и Оза радостно захлопали в ладоши. Энни заливисто рассмеялась. Все принялись поздравлять Юлю с помолвкой. Эйд обнял Юлю и совсем немного задержал ее в своих объятиях. Вид у него был одновременно счастливый и огорченный. Эйр ограничился устными поздравлениями. Бледный драк сидел за столом, то и дело прикладываясь к кувшину с простой водой. «Мы назначим дату свадьбы, как только я оповещу свое гнездо о помолвке», — объявил Таниер. Видимо, Юля слегка изменилась в лице, потому что драк быстро добавил. «Это простая формальность, но мне нужно сообщить о выкупе невесты, приложив расписку. Иначе у нас могут возникнуть юридические проблемы». Молодые драки не обратили внимания на последнюю фразу начальника. Эйд с озабоченным лицом держал за руку еще более побледневшего брата. Зато Цила и девочки непонимающе переглянулись. Они знали о снах Юли, но не о том, что Таниер выкупил Элию за 12 сатов мешочков золота. Юля знаком показала им, что объяснит все позже. На радостях Цила достала из погреба бутылку дорогого вина, оставшегося от времени, когда в доме жил ее отец. Пользуясь тем, что домочадцы отвлеклись, Юля отвела Эйлана к камину. «Нам нужно поговорить», — сказала она, хмурясь. «Боюсь, муж Элии, мой бывший, настроен найти ее и вернуть. Я видела сны и кое-что еще». Она постаралась рассказать все, не упуская ни одной мелочи. Таниер внимательно выслушал Юлю. Его взгляд, когда она заговорила о ведьме, стал жестким и решительным. «Это уже серьезно. Ула, слушай меня внимательно. Сиди дома, никуда не ходи. Я пришлю своих людей, магов. Они усилят защиту. Дом будет под постоянным наблюдением. Оставлю тебе кристалл вызова. При малейшем подозрении ломаешь его и вызываешь меня. Поняла?» «Да», — кивнула Юля. «Эйд!» — Таниер подозвал молодого драка. «Срочно пошли сообщения господину Груцу из дозора. Скажи, чтобы...» Краем глаза Юля увидела, что оставленный без внимания Эйр встал и идет к входной двери. Окликнуть его она не успела. Драк распахнул дверь настежь. В дом мгновенно ворвался молочно-белый туман. Юля с удивлением почувствовала, как замедляется время. Рядом застыл Эйлан с встревоженным лицом и поднятой рукой. У двери медленно сползал на пол Эйр. Из-за стола поднимались Амита и Оза, обе испуганные, с широко распахнутыми глазами. Все происходило словно в замедленной съемке. И только фигура, появившаяся на пороге, двигалась в обычном темпе. Это был некто в темном, плотном плаще с надвинутым на лицо капюшоном. Юля наблюдала за вошедшим, будто сквозь сон, тягучий и тяжелый. Мягкие и плавные движения фигуры подсказали, что это женщина. А затем незваная гостья сбросила капюшон, и Юля узнала ведьму с площади. Предполагаемая шпионка Эйфа Дориера не спеша огляделась. Она скользнула взглядом по застывшей Юле и удовлетворенно кивнула. Затем колдунья обернулась к Эйру. Мой милый, спасибо тебе. Ты блестяще сыграл свою роль. Теперь прочь с дороги!» Женщина оттолкнула Эйра, и молодой драк мешком свалился на пол. Ведьма поправила плащ и двинулась вглубь гостиной. К тому моменту туман осел и клубился у ее ног, словно живой. Юля вдруг почувствовала сильнейшее жжение в руке. Она скосила глаза. Кольцо, подаренное Таниером, светилось ярко-розовым. С каждой пульсацией перстенька наваждение сходило на нет. Давление, стиснувшее грудь, ослабло. Юля смогла сделать нормальный вдох. Огромным усилием воли она слегка отвела руку в бок, постаравшись, чтобы разгуливающая по комнате ведьма не заметила свечения. Защитная магия. Таниер упоминал о свойствах альвийского турмалина. Жжение было терпимым. Когда оно прекратилось, Юля почувствовала свободу от замедляющих чар. Она могла бы пошевелиться и начать действовать, но не стала этого делать. Разум подсказывал. Ведьма обладает сильной магией. Сейчас у Юли есть небольшое преимущество. Колдунья не знает, что одна из жертв освободилась от заклятия. Этот козырь нужно приберечь. Белый туман будто почувствовал освобождение Юли и встревоженно заклубился вокруг ее коленей. Его прикосновения вызывали отвращение. Юлю словно касалась гадкая, влажная, голодная щупальца. Она непроизвольно вздрогнула и покосилась на колдунью. Однако как раз в этот момент ведьма отвлеклась. На Озу. Девочка явно пыталась выйти из оцепенения. Ее губы и пальцы пошевелились. Молочный туман вмиг устремился к новой жертве. Он накатывал на Озу вновь и вновь. Но каждый раз, когда его щупальца накрывали девочку с головой, что-то отбрасывало их назад. В конце концов, жуткая субстанция разочарованно распласталась по полу за юбкой колдуньи. «Сильна!» — восхищенно проговорила та, глядя на Озу. «Справилась даже с подземной нежитью. Жаль, что мне сейчас не до тебя и твоей сестрички. Возможно, я еще вернусь за вами. Когда-нибудь». Ведьма огляделась с видом победителя. «Какая приятная компания! Кого здесь только нет!» «Ты!» Колдунья почти мгновенно оказалась рядом с Эйланом и заглянула драку в лицо, насмешливо подняв брови. «Перерезать тебе горло медленно или быстро?» Юля напряглась. На каминных крюках висят тяжелые сковородки. Приложить голове стервы мало не покажется. Но ведьма продолжала обращаться к Таниеру, не делая никаких попыток достать оружие. «Молчишь? Ты бы получше приглядывал за своими людьми. Человек, тварь ненадежная». Один рывок, и сковородка окажется в Юлиной руке, а рука у нее крепкая и тяжелая, лишь бы успеть сорвать ее с крюка. В последнее время Юля стала неуклюжей. «Эйр такой милый! Как удачно, что он истощил свою ауру. Именно этого мне и не хватало, чтобы пробраться в ваш дом. Твой молодой драк меня сам пригласил. Не без моего участия, разумеется, а защитная магия впустила. Вот так, господин дракон», — задумчиво проговорила колдунья. Мой работодатель приказал прикончить тебя, но я повременю. Знаешь, ведьма провела по щеке Эйлана черным когтем. Я всего лишь помогла им найти убийцу, твоим мальчикам. А они мне доверились. Довериться настоящей ведьме. Удивительно, правда? Ты приучил людей к мысли о том, что это возможно. Поэтому я тебя не убью. А ты... Колдунья обратила свой холодный взгляд на Юлю. «Пойдешь со мной. Ты меня слышишь, я знаю. Я также вижу, кто твое дитя и на что она способна. Если вдруг попытаешься помешать, использовав ее силы, твои друзья мгновенно погибнут. Эта тварь, похожая на туман, называется бестиоидом. Она питается человеческой энергией и рада будет высосать твоих друзей до дна. Будешь паинькой, я уведу ее за собой. Клянусь, что ни с тобой, ни с ребенком ничего плохого не случится. Вы просто вернетесь к вашему хозяину. Если согласна, закрой глаза». Юля послушно прикрыла веки, лихорадочно обдумывая возможные шаги. Кто знает, на что способен хищный туман. Даже если Юле удастся оглушить ведьму, не факт, что это остановит тварь. Выход только один. До нее донесся голос ведьмы. «Вот и славно. Идем». Юля медленно сделала шаг, словно сопротивляясь чужой воле. Не открывать глаза без приказа. Обман сработал. Ведьма хмыкнула. «А не так она и могущественна, твоя дочь», — насмешливо сказала она. «Впрочем, бестиоиду никто не может противиться. Даже она. Открой глаза, Ула, и посмотри. Это на случай, если решишься на глупость». Юля послушно раскрыла глаза и еле сдержалась, чтобы не закричать. Белый туман клубился вокруг Энни, застывшей на лавке с булочкой в руках. Девочка удивленно таращилась в пустоту. Туман поднимался все выше. Вот он коснулся плеча Энни. Раздался тихий стон. Это Амита пыталась сбросить чары. Тщетно. «Не наделай глупостей», — напомнила Юле ведьма. «Бестии нужно всего несколько минут, чтобы лишить человека разума. И если тварь вопьется, даже мне трудно будет ее отогнать. Станешь слушаться». Юля опустила веки в знак согласия. Возможно, она могла бы справиться с ведьмой, но не с нежитью. Если бы она только сумела незаметно коснуться Эйлана, надеть на его палец магическое кольцо. Но любимый стоит слишком далеко. Эти чертовы драковские правила светского ухаживания!» Ведьма щелкнула языком, отзывая хищный туман. Бестиоид с заметной неохотой отполз от Энни. «Кстати, меня зовут Клодина», — бросила колдунья, двинувшись к двери. «Надень самый теплый плащ из тех, что у тебя имеется. Поторопись, хозяин не любит ждать». Юля пошла за ведьмой. Ей очень хотелось оглянуться, но она не решилась. Туман тек рядом, у самых ног, время от времени угрожающе выпуская щупальца, будто предупреждая, чтобы заложница вела себя хорошо. За порогом бестиоид всосался в рукав Клодины. Юля смогла немного выдохнуть, но оглянуться уже не успела. Дверь за ее спиной захлопнулась сама. На улице их ждали. Из темного переулка вышли несколько человек в плащах. Один из них, по виду полукровка с орочьей кровью, грубо схватил Юлю за локоть и поволок за собой. «Эй, потише с ней!» – недовольно кинула ему Клодина. «Ни один волос не должен упасть с ее головы!» – так велел хозяин. Орк недовольно прорычал в ответ нечто неразборчивое, но перестал дергать Юлину руку. Остальные похитители молча шли сзади. Юле показалось, что она слышит крики за спиной. Она молилась, чтобы друзья благополучно очнулись от чар бестиоида и организовали погоню. Однако ведьма слегка отстала и шла теперь последней. Юля скорее почувствовала, чем поняла. Клодина ворожит, скорее всего, сбивая погоню со следа. За очередным поворотом наемники нырнули в лес. Юле было сложно ковылять по скользкой, размокшей тропе. Орк, тащивший ее, опять заворчал. Впрочем, долго идти не пришлось. Тропа вывела на поляну, на которой топтался дракон. «Залезай, не бойся», — велела вынырнувшая из чащи ведьма. «Он из горных ящеров, но вполне смирный». Дракон и впрямь не был похож на ипостась драка. Его морду стягивала серебристая узда. Ничего разумного не отразилось в светящихся глазах, глянувших на Юлю с равнодушием вьючного животного. Орк помог ей взгромоздиться на спину дракона впереди ведьмы, а сам уселся у головы, взяв в руки поводья. Кладина протянула Юле крепкую кожаную петлю, что-то вроде ремня безопасности, другим концом закрепленного на шее дракона. Пришлось надеть его на грудь и талию, благо он не мешал животу. Наемники исчезли в лесу. Дракон побежал по поляне и взмыл в небо. В иной ситуации Юля, вероятно, даже испытала бы удовольствие от полета, но сейчас она думала только о безопасности Агаты и судьбе друзей. Кладина сдержала слово и отозвала свою тварь. Но кто поручится, что у чар не было пагубных последствий? Никаких неприятных ощущений, вроде головокружения, Юля в полете не испытывала, однако вскоре под ее плащ пробрался холод. Она задрожала, обхватив себя руками, и почти сразу почувствовала, что на плечи легло что-то тяжелое. Эта кладина накрыла пленницу меховой накидкой. Юля поджала ноги, постаравшись закутаться целиком. Стало намного теплее. Спохватившись, она посмотрела вниз. Ночь лунная, возможно, получится запомнить какие-нибудь ориентиры. Когда, разумеется, Юля сумеет когда-либо передать весточку друзьям. Если сумеет. Но внизу тянулось и тянулось непроницаемое полотно леса. Чуть позже замелькали гладкие зеркала озер, отражавшие луну и холмы. Местность становилась все более гористой. Дракон то взмывал выше, то опускался ниже, то петлял между ущельей. Юлю начало подташнивать. Она сдалась и закрыла глаза. Ее потянуло в сон, и она не стала сопротивляться.